Глава 31. Мохнатый провидец. Через полчаса Леший безропотно собрал котомку и закинул ее на плечо. Отказать Настеньке в посещении соловьиного концерта он не смог. «Все-таки я дипломат, бля!» «Куда идти?» – хмуро спросил меня Шатило. «Вот ведь выбрали имечко родители!» «Помнишь ручей, у которого ты меня ждал?» – спросил я. «Нам надо туда, где его пересекает дорога из Старгорода в Чистые Мхи». Я поглядел на небо. «И побыстрее, на закате нас будут ждать». Леший тоже взглянул на небо, которое как раз пересекал гусиный клин. «Успеем». Гуси черными точками скрылись за верхушками елок, но звонкие гогочущие крики, словно тяжелые капли дождя, падали с неба на землю. «Бля, а как мы поедем-то? Впятером на трех конях?» «Погодите», – сказал я, – «коней вызову из Старгорода». И потащил из кармана зеркальце. «Не надо», – усмехнулся Шатило. «Настенька на мне верхом поедет. Ей привычно». Я чуть не заржал, но вовремя прикусил язык. «Ну да, такой здоровенный волчара не то что девку. Боярина Толстопузова сможет уволочь. Только коней нам не перепугай», – вслух сказал я. «А то придется тебе всех в Старгород везти». Леший основательно залил водой огонь в печи. Подпер колышком дверь избы, спустился с крыльца, поклонился дому. «Ну, идем». Шагая вдоль русла быстро бегущего ручья, мы подошли к дороге. Успели как раз вовремя. Сырой промозглый вечер медленно превращался в такую же промозглую ночь. Темнеющее небо было плотно укрыто слоистыми облаками, похожими на серое одеяло. Сытин с Джанибеком выехали из кустов на дорогу. Джанибек вел в поводу моего коня. «Привел?» – спросил Сытин. «А то!» «Бля, а как мы их повезем-то?» – огорчился он. «Спокойно, Михалыч, все продумано», – гордо заявил я. Захохотали все, даже сумрачный Леший Шатило. С непривычки он ухал так, что с елки сорвалась ворона и, испуганно каркая, полетела прочь. «Поезжайте вперед», – сказал Леший, – «мы вас догоним». «Точно?» – усомнился я. «Еще и перегоним», – ухмыльнулся он. «Гляди», – пригрозил я, – «я теперь знаю, где ты живешь». И мы опять захохотали. «Встречаемся на рассвете у городских ворот», – сказал Сытин. «Спешить не будем. Волхов наверняка в Чистых Мхах заночует». Джанибек одобрительно кивнул. «Не надо спешить. Дорога плохая. Побережем коней». Конь подо мной встревоженно фыркнул. Я принюхался и уловил горький запах дыма. «Что за херня?» Над лесом, там, откуда мы пришли, занималась дрожащая зарева. Настя охнула. Шатило сжал кулаки и побледнел. «Нашли нашу поляну, сволочи! Дом жгут!» «Ты же говорил, что не найдут!» – растерянно спросил я. Леший зло сплюнул на дорогу. «Если бы я там был, не нашли бы! Без хозяев дом лишается силы!» Стиснув зубы, он смотрел на бледные отцветы огня. «Ладно!» – прошептал Леший и поднял длинные руки. Деревья и кусты по краям дороги зашевелились. Они тянули друг к другу ветки, сплетая их в непроходимую сеть. Высокая сосна жалобно затрещала, вывернула корни из земли и упала поперек дороги. Ее тут же оплели гибкие побеги черемухи и орешника. Трава под нашими ногами зашелестела. Я вгляделся и вздрогнул. По спине волной пробежал холод. Сотни змей, извиваясь и шипя, ползли мимо нас в сторону Чистых Мхов. «Пусть теперь Волхов попробует вырваться!» – оскалился Леший. Его крупные зубы блеснули в темноте. «Поехали!» Так мы и сделали. Ехали шагом, чуть ли не руками раздвигая густую тьму перед собой. Ни звездочки, ни огонька вдали. Кони неведомым чутьем находили дорогу, а мы им не мешали. Дремали, покачиваясь в седлах, да ежились от свежего ночного ветра. На рассвете мы подъехали к городским воротам. Шатило с Настей уже ждали неподалеку, спрятавшись в придорожных кустах. Я с любопытством поглядел на невысокого жилистого лешего, который не просто всю ночь бежал быстрее лошади, а еще вез на себе человека и котомку с припасами. Лапти его были в пыли, но он даже не запыхался, бля. Шатило перехватил мой взгляд и криво ухмыльнулся. «Волк за сутки столько может пробежать, никакая лошадь не угонится. Да я еще кабана перехватил по дороге». На воротах, кроме обычной стражи, стояли двое монахов в черных рясах. Позаботился сучий Волхов, предусмотрел. Я кинул взглядом стену, на ней скучали лучники. Ситуация была сложная, хер его знает, кого послушает стража. Выскочку князя, без роду и племени, или монахов. Соваться к другим воротам бессмысленно. Наверняка монахи расставлены на всех въездах в город. Сытин насмешливо поглядел на мою озадаченную физиономию. «Не горюй, не мой, выкрутимся!» И вытащил из кармана зеркальце. «Никита Ильич, здорово! Давай-ка, бери своих воинов, да организуй нам торжественную встречу у западных ворот. И Степана захвати, пусть оденется в рабочее, для острастки. Да поскорее, жрать хочу! Сутки одной брусникой пробавлялся!» «Бля, да привезу я тебе саламандр!» «Ну, не до того сейчас, честное слово. Все, давай, ждем». Мы привязали лошадей к березе, а сами расселись на траве. Джанибек сосредоточенно жевал травинку. Сытин разлегся, закинул руки за голову и закрыл глаза. «Подремлю немного, во сне меньше жрать хочется». Леший развязал котомку и вытащил из нее кусок окровавленного мяса, завернутого в тряпицу, сунул мясо мне под нос. «Будешь, княже?» Я почесал в затылке. «А почему нет-то? Перекидываемся, немой!» Урча от удовольствия, я вцепился зубами в жилистую кабанятину. Джанибек поглядел на меня и потянулся к мясу с ножом. Я его едва за руку не цапнул. Дружинник отрезал несколько тонких полосок сырого мяса и принялся с удовольствием жевать. «У нас в степи дров мало», — объяснил он. Сытин приоткрыл один глаз и поглядел на нас. «Живоглоты!» — подытожил он и снова улегся на траву. Через полчаса у ворот поднялась суматоха. Сквозь кусты мы видели, как забегали стражники, а лучники на стене встали на вытяжку. Тяжелые створки ворот открылись. «Пора!» – решил Сытин. «Шатило!» «Чего?» – отозвался Леший. «А давай-ка мы тебя свяжем!» – неожиданно сказал Сытин. «С какого хера?» – оторопел Шатило. «Для маскировки. Вроде как мы тебя поймали и в тюрьму везем». Леший недоверчиво поглядел на Сытина, но протянул длинные руки. Сытин ловко перехватил их в запястьях кожаным ремнем. «Порядок!» Проходя через ворота, мы увидели дивную картину. Никита Ильич выстроил стражников и неторопливо прохаживался вдоль строя, распекая их за разгильдяйство. За ним, отставая на пару шагов, молча ходил палач Степан. На его покатом плече лежал огромный топор с лезвием, наточенным до зеркального блеска. Стражники испуганно косились на топор и отводили глаза в сторону. «Спасибо, Никита Ильич», – сказал Сытин начальнику темницы. «Сочтёмся, Василий Михайлович», – лукаво улыбнулся тот и повернулся ко мне. «Немой, заехал бы как-нибудь в темницу, посоветоваться надо». Сытин изумленно уставился на Никиту Ильича. «Что там у тебя случилось, если тебе Немой в советчике нужен?» Но Никита Ильич только махнул рукой. «Тебе это неинтересно, Василий Михайлович?» «Охренеть!» – покрутил головой Сытин. «Обязательно заеду», – пообещал я. «Завтра же!» Мы оставили Никиту Ильича дальше заниматься стражниками, а сами отправились домой к Сытину. Во дворе дома собралась целая приветственная делегация. Дружинники столпились возле ворот, держа ладони на рукоятях сабель. Шейлуньский золотарь чутко обнюхивал въезжающих. Особое внимание он уделил лешему и Настасье. Прадед лично принимал поводья коней. Настасья удивленно покосилась на ворчащую пустоту, из которой доносилось: «Все шляются, коней заездили совсем, а толку-то? Не сидится дома!» «Дед Миша, мы тоже рады тебя видеть», – насмешливо отозвался Сытин. Из дверей дымящей бани выглянул банник Береза и торжественно объявил: «Баня готова!» Я спрыгнул с коня и бросился к крыльцу, на котором стояли Глашка с Михеем. «Ну как ты, Глаш?» Глашка попыталась улыбнуться, но уголок губ задрожал. Она всхлипнула и уткнулась лицом в мою грудь. «Теперь хорошо». Еще раз всхлипнула, потом подняла лицо и решительно вытерла кулаками покрасневшие глаза. «Идем в дом. Мышь уже час вас ждет». Стол в доме Сытина ломился от еды. Посреди стола сидел грустный мышь. «Ну, где вы болтаетесь?» С упреком спросил он, увидев нас. «Я ждать устал». «А как ты понял, что мы сегодня приедем?» – удивился я. «Или решил сидеть в засаде, пока мы не появимся?» «Это длинная история», – махнул лапой мышь. «Узнал что-нибудь?» – поинтересовался Сытин, отодвигая стул и усаживаясь на свое любимое место возле двери в кухню. «Больше, чем хотелось бы», – грустно вздохнул мышь. «Ну, давай, рассказывай», – нетерпеливо сказал Сытин, пододвигая к себе блюдо с жареным мясом. «Михалыч», – возмутился я. «Отвяжись, Немой!» – отмахнулся Сытин. Ты уже сырой кабанятины нажрался. Вон, блинами заешь. Мышь, рассказывай, не тяни немого за причиндалы». Как только мы уехали, мышь отправился в дом купца Фильки Косова, который занимало литовское посольство. По пути он миновал многочисленные нелепо поставленные мышеловки и старого кота. При появлении мыша кот приоткрыл один глаз, зевнул, потянулся и упал со стула. Да так и остался спать на полу. «И тут, немой, я подумал о тебе», – с грустью сказал мышь. «Почему обо мне?» – удивился я. «Нет, мне приятно, конечно, но тебя вообще-то шпионить посылали. Это важное дело, а ты о пустяках думаешь». «Правильный образ жизни, немой, это не пустяки. Вот сколько раз в день ты ешь?» «Сколько дадут, столько и ем», – ответил я. «А хотелось бы чаще. Мышь, бля, переходи к делу». Расспросив свою родню, которая жила в доме, мышь выяснил, что послы живут бедно. «Печку один раз в день топят и едят одну кашу». «Слушай, мышь, ну что ты все о еде? На вот, съешь, блин, успокойся. Рассказывай дальше. Ты в капище-то ходил?» «Ходил. Там все и случилось». «Бля, что случилось, мышь?» Мышь грустно вздохнул. «Меня прокляли, немой, и теперь я вижу будущее». «Отлично. А можешь сказать, когда князь Всеволод вернется? А то я что-то заипался его уже замещать». «Немой, ты совсем дурак. Я только свое будущее вижу, и не дальше, чем на час. Вот так я и узнал, что вы сегодня приедете». «Полезный талант, чё?» – сказал я и стащил с тарелки самый поджаристый блин. Мышь с грустью проводил блин взглядом. «И это я тоже знал заранее». «Что?» «Что ты съешь блин, который мне понравился». Я чуть не подавился. «Мышь и пать, раньше сказать не мог, я бы другой блин взял». «Не мог, этого в моем будущем не было». «Охереть, ладно, давай с твоими талантами после разберемся, ты Бажены видел?» «Видел, они с Пафнутием сидят в заперти. Я на всякий случай не стал им на глаза показываться. Вид у Бажена хреновастенький, но с ним все в порядке». «Ну и хорошо, мы его вытащим. А еще узнал что-нибудь важное?» Мышь кивнул. «Литовский посол приходил к верховному волхву». «Бля, мышь, ты это сразу мог сказать?» «Не мог», – грустно ответил мышь. «Сначала мы должны были поговорить про блин». «Ясно. Ну и о чем они говорили?» «Они не говорили. Посла не пустили к волхву. Пока он ругался с монахами, я хотел проскользнуть в дверь. И тут меня шибануло». Мышь снова вздохнул. «Там печати на дверях». «Понятно, бля». Сытин в азарте пристукнул кулаком по столу. «Так, рассиживаться некогда. Сейчас, немой, мы с тобой идем в капище. Будем вытаскивать Бажена. Надо успеть, пока Высвет не вернулся». Сытин вскочил со стула и стал возбужденно расхаживать по комнате. «У тебя есть план, Михалыч?» – спросил я. «Я так вообще ни хрена не понимаю». «Тебе и не положено», – расхохотался Сытин. «Ты князь, а не следователь. Идешь со мной, киваешь и делаешь грозный хлебальник. Понял? Хер ли тут не понять?» Я поднялся со стула. «Готов». Сытин оглядел стол и сгреб с блюда несколько крепких осенних яблок. «Пригодятся», – сказал он и распихал яблоки по карманам. Леший тоже поднялся. «Я с вами пойду. Посмотрю в глаза волхву. Пусть объяснит, за что его люди мой дом сожгли». Сытин с сомнением взглянул на Лешего. «Может, ну его нахер?» «Не надо, Шатило», – тихо попросила Настя. «Мне страшно». Леший нахмурился. «Ладно», – внезапно сказал Сытин. «Ты прав, такое оставлять нельзя». «Я тоже с вами», – заявил повеселевший мышь. Сытин заинтересованно посмотрел на него. «Что-то видишь?» «Вижу, что все будет охеренно!» «Важно!» – заявил мышь.